Через 10 минут, когда я уже начал загоняться, меня догнал Крафт, поведя за собой назад в дом. Там Кригер уже хвалился перед Лерхером, что пацану основы я через жопу в душу вбил. Черт, такой энтузиазм уже начинает пугать. Такое ощущение, что детям дали игрушку, а те, логично, решили поиграть. Или, говоря более современными словами, дали контроль над персонажем, которого надо качать. Только этой вот игрушкой и персонажем был я. Впрочем, офигевал я от энергии старичков, уже активно заучивая, методом повтора, комплекс растяжек для начала полноценной тренировки. Показывал, если что, Крафт. И оказался он, на удивление, довольно схож с тем, что я привнес из своего мира и применял ежедневно по утрам, так что эльф оказался доволен. После короткой похвалы пошли отжимания, приседания, планка и подтягивания, причем за отсутствием нормального турника использовали копье, за которым я снова сбегал в деревню. Наставнички просто вбили наконечник в растущее рядом с домом дерево, а частью пятки держал Крафт, считая подтягивания. Учитывая, что еще с предыдущего дня мысли отдавались удовольствием мазохиста, знакомым любому, кто серьезно работал в тренажерке, с силовыми мы не переусердствовали. Тренировка едва вышла на 2 часа, закончившись отработкой навыков с копьем, которым учил меня в свое время Кригер. Крафт и учитель в то время принимали груз бревен, все же алхимика тут уважали, поэтому, с учетом удачи, бревна оказались у человека в наличии, их доставили достаточно просто. И вот, после такого яркого начала дня, общий совет послал меня отдыхать. Ну а я что, против, что ли? Пошел помылся в выстроенном мной же душе на деревенский лад, телекинез, сила. Расслабив тело, пошел читать трактат по заклинанию контроля электричества, если кому-то интересно. Так день полетел за днем. Развлечений в средневековье, хоть трижды фэнтезийном, нет, посему троица наставничков решили поиграться со мной. Я же, хоть и не сказать, чтобы было легко, но я ведь все это уже делал. Во взрослом возрасте, не с такой высокой нагрузкой, но мазохизм в зале ради минимального процента усиления, ради красоты и здоровья, я уже делал это. В общем, терпения хватало, воли, тоже. Тем более, что работали со мной как, собственно, с пацаном. Не забывая про мотивационные толчки, дни отдыха, хобби и, естественно, магию. Магия была моей отдушиной. Пока Крафт, что в основном и составлял графики тренировок, не решил, что пора включать использование заклинаний в динамику. Логичный ход, конечно, но было больно. Первая неделя пролетела в постоянной череде разминок, силовых упражнений и отработки базовых навыков. Утро начиналось с растяжек и легкой пробежки вокруг деревни, после чего, разумеется, завтрак, сытный, не слишком тяжелый. В основном, конечно, все заказное из той же деревни. Яйца с овощами, каши, творог или похлебка. Последнюю я не особо люблю. Днем занятия с копьем чередовались с более общими упражнениями. Кригер проводил со мной занятия на выносливость, марш-броски с мешками песка на плечах или медвежья ходьба на четвереньках по лесным тропам. В самых сложных местах, естественно, его подход был прост. Сначала ты страдаешь, потом отдыхаешь, потом страдаешь еще больше. Хотелось бы сказать, что он перегибал, и он действительно мог это сделать, если бы не учитель с эльфом, которые, в основном последний, крайне хорошо умели в распределении нагрузки. Опыт, что тут скажешь, у монаха вообще ощущалась цельная система, а потом выяснилось, что она была, когда меня стали пускать на совещание наставников. Глупо было бы ожидать, что за пару-тройку тысячелетий Крафт не брал себе хотя бы несколько учеников из людей. Он наставил грубые тренировки на Кригера, сам взявшись за прививание мне гармонии и контроля. Его тренировки обычно проходили на выстроенной полосе препятствий, что чем-то напоминало мне ту, что была в Каэрмархине. Впрочем, у нас бюджет все же поменьше был, посему прыгал я в основном на вбитых в землю бревнах. Плавные движения, резкие удары, остановка в неудобных позициях с требованием удерживать баланс. Но как только начинал получаться этот медленный вальс, он добавлял что-то новое, например, камни, которые я должен был балансировать на голове или руках. Я думал, что такое только в кино и работает, а ты гляди, всего за дни я реально почувствовал разницу, да и после, в тех же бегах по лесу. А вот с магией все было веселее. Мы с Лерхером как раз приступили к более сложным упражнениям по контролю энергии. Детская фаза оказалась пройдена, да. Сначала он заставлял меня держать простейший, Най-классический светляк между пальцами. Потом удерживать шарик, пока бегаю. Потом создавать и удерживать шарик, стоя в планке. Контроль заклинаний в динамике, все же крайне важно для любого мага. На второй неделе веселье только усилилось. Тренировки стали длиннее, и к силовым упражнениям добавились более серьезные испытания. Кригер начал водить меня в лес на дальние дистанции, а по дороге мы отрабатывали уклонение и бег с препятствиями. В какой-то момент ветеран все же переставал справляться с дистанциями, поэтому его начал подменять крафт. Никому не хотелось превращать веселье богатого старичка и его оздоровительные прогулки в угрозу здоровью. Скажем так, я был в походах, ходил в лес с опытными егерями и охотниками, но ни один из них не смог бы приблизиться по уровню знаний хотя бы до половины того, чему за пару недель смог научить меня эльф. Воистину, дитя леса, а тысячелетия опыта – это слишком нечестное преимущество длинноухих перед людьми. Ориентирование и чтение леса, добыча и фильтрация воды, разведение огня тысячи способов и для тысячи целей, маскировка и скрытность, лесная медицина, основы которой я знал еще от Кригера и Лерхера, строительство укрытия и постановка ловушек, рыболовство и охота. И это просто в первые две недели. На третью, переходя в четвертую, пошли более сложные для новичка навыки. Энергосбережение и планирование, взаимодействие с фауной и монстрами, благо, пока только в теории. Ведение боя в лесу оказалось намного более глубоким умением, чем могло показаться, даже если твой противник – обычный старый волк. Как раз в это время Крафт и решил, что пора учить меня медитации. Как человек, перечитавший тысячу придуманных авторами вариантов, я ожидал немного другого, но это оказалось простым и одновременно крайне важным умением, растущим из базового контроля тела и дыхания. Просто умение успокаивать разум при нужде, а далее и контролировать себя под опасностью. Тут очень пригодились навыки учителя в алхимии. По словам Крафта, использование зелья, что повышает тревожность, а после и разбавленного яда, что вызывает панику, никто не спрашивал, откуда у Лерхера рецепт, позволило мне прогрессировать очень даже быстро. Следом, кстати, Лерхер замахнулся на совместные тренировки. Я должен был одновременно использовать телекинез, чтобы удерживать несколько предметов в воздухе, и при этом уклоняться от бросаемых на меня уже его телекинезом деревянных шариков. Естественно, это происходило на все растущем поле бревен, бревна которого с каждым днем стачивались все больше, становясь уже и уже. Он называл это развитием многозадачности, а я – издевательством. В итоге, к концу месяца я уже чувствовал себя более крепким, пусть и измотанным морально. Троица наставников явно наслаждалась процессом, а я, ну, я просто старался не развалиться и переть дальше. Стоит сказать, что курс молодого мага действительно оказался очень, очень результативным. Главное, что Крафт был вполне себе доволен моим прогрессом. Да так, что даже предложил продлить полезный мазохизм еще на неделю. Я, будучи не дураком, естественно согласился. К этому моменту у нас во дворе появилась полноценная спортивная площадка. Причем парочку стоек мы с Крафтом на четыре руки сделали по моему чертежу. Все же что ни говори, а каждый, кто сколь-либо серьезно ходил в тренажерный зал, неплохо разбирается как в физике тренажеров, так и в биологии своего тела. Как раз по моему предложению мы и стали подмешивать в еду крайне малую дозу зелья для улучшения переваривания. В скором времени попытаюсь и вовсе создать протеин, да, но это уже когда немного освобожусь. До того момента я снова оказался в лесу, в этот раз, только с Крафтом. Последняя неделя по классике оказалась проста и сложна одновременно. Углубление в лес и проживание тут в течение недели. А Крафт, хоть и оставался до крайности интересным собеседником, отличным мужиком и источником знаний, совсем не стремился помогать мне, что и логично, впрочем. Но еду себе он все же мог сам добывать, ага, да, фактически верховный епископ является главой церкви, но как такового единого правления у нас нет, рассказывал Крафт, пока я готовил мясо подстреленного оленя. Охота вышла успешной, поэтому остаток времени здесь можно о еде не беспокоиться. Ну, если Крафт не скажет оставить тушу природе, снова уйдя в игру «Найди эльфа в лесу», или еще хуже, «Найди хииста в лесу». Второе, больнее. Как тогда сопоставляют каноны? Уточнил, переворачивая мясо над углями. Канон у нас один, а структура старше самой империи, пожал плечами эльф, вставая, так что система отработана веками. А епископы тогда что? Продолжил расспрос, проследив взглядом за наставником. Не хотелось бы, чтобы он снова пропал в лесу, а потом читал лекцию о необходимости контроля над окружением, пока я отжимаюсь. Впрочем, стоит сказать, что после 3 раз я смог приучить свое чутье отслеживать ауру крафта в ближнем пространстве. С мелкими животными все оказалось намного сложнее, но кое-что все же уловить получалось. Потихоньку развиваюсь как нормальный маг, в общем, а епископы можно сказать, что скорее уважаемые священники. Это скорее не должность, а чин. Впрочем, привилегии у них, конечно, есть. Все же мы не бессребреники, поэтому служители получают довольство. Неплохое, кстати. Так а что епископы делают-то вообще, раз так, просто сидят по своим церквам в крупных городах? Крафт, вновь вернувшийся к углям, со специями, улыбался, потягивая носом запах жарящегося мяса. Не совсем. Он сел на корточки, подбросив несколько веток в костер. Епископы – это те, кто в основном и управляют связями церкви с миром. Они отвечают за распределение ресурсов, назначение священников, контроль над храмами и монастырями. В общем, на них основная управленческая работа. Он поднял взгляд на меня, добавляя: кроме того, епископы часто участвуют в дипломатических миссиях, переговорах с правителями и даже могут влиять на решения императора. Не забывай, что церковь – это не просто религия. Это еще одна колонна, делающая империю прочнее. Тем более перед войной с демонами, вздохнул, телекинезом снимая мясо с самодельного шампура, перекладывая то в подставленную крафтом плоскую деревянную тарелку. Тарелку я, кстати, тоже делал сам. Нашел нужное высохшее дерево, срезал простенькими заклинаниями ветра. Самым простым из того, что вообще можно найти, продали мне ее за 3 больших медных вообще без вопросов. В гильдии, да, надо идти в академию. Ой, как надо, в следующем же году обязательно. Стоит уже начать копить деньги. Контроль пока не очень, после почти 10 секунд тишины заявил эльф уже потише, даже я чувствую отголоски. Знаю, посетовал про себя, сам чувствую, как много маны уходит в никуда, но пока что опыта на что-то лучше не хватает. И еще через столько же, пока я легким потоком воздуха охлаждал свой кусок мяса, с тяжелым вздохом добавил: но тут я с тобой согласен, похоже, быть в войне. На это я лишь пожал плечами. Херово. Страшно до хлада под сердцем, но я все же пока что мелковат, чтобы отправляли на войну, пожалуй. После академии надо будет где-то затихариться и понаблюдать за развитием событий, а там посмотрим. Мясо, даже со специями, что изредка доставал крафт, оказалось безвкусным. Уже ложась спать, надеялся про себя, что хотя бы этой ночью крафт не устроит тренировку ночного нападения. Все же неприятно от такого просыпаться. Шел, кстати, 10-й день в лесу. В центральных землях мало монстров мою задницу, блять. Еще и этот крафт, длинноухий хитро вывернутый как пропал, чтоб его. Даже моя нежно лелеемая чувствительность не уловила момент, когда он решил покинуть лагерь. А ведь до этого я чувствовал его открытую ауру на 30 метров вперед. А это, учитывая, что он, воин, очень хороший результат, скажу я вам. Но ключевое слово тут – открытую. А сейчас убегаю от чертового монстра. Ну, одного из тех, что почти не водится на центральных землях, ага. Под ногами мелькали корни, листья и осколки веток, а позади раздавался низкий утробный рев твари, явно недовольной моей попыткой сбежать. Ветки едва не хлестали по лицу, пока я, не снижая скорости, спринтовал по дикому лесу. Херовая идея, на самом деле, но понимая, что любой промах или заминка – билет в желудок этого чудовища, выбрал бег. Зверь двигался быстрее, чем я ожидал, с треском ломая все на своем пути. Его тяжелое дыхание приближалось, а земля едва ли не дрожала под ударами его лап. Минимум 200 килограмм, сука. Пылает аурой на 50 метров, чем и обеспечил мне фору, но намного быстрее меня. Только крупные деревья и спасают, даруя шанс маневрировать между ними. Я рванул в сторону, ухватившись за ближайшую ветку, карабкаясь на дерево со всей той скоростью, на которую только был способен. Но не успел я подняться на 2 метра, как тварь взревела снизу, врезавшись в ствол. Удар был такой силы, что мне показалось, будто дерево вот-вот рухнет. Лихорадочно осмотревшись, я понял, что эта тварь не сдастся. Нужно придумать что-то еще, и быстро. Какие нахер медитации для успокоения в такой ситуации, чтоб их, мана, что до этого просто бесконтрольно дрожала во мне, чисто на рефлексах сформировалась в заклинание телекинеза, давая воображению размытые рамки для работы в них. Сверху на монстра посыпалась всякая мелочь, от каких-то фруктов до мелких веток. Впрочем, огромная кошка, а это была, похоже, она, просто возмущенно порыкивала на это, отступив от дерева. «Блядь, только не говори, что ты!» Панический крик сорвался из горла сам собой. Дерево вновь тряхнуло, и я, едва доползший до удобной ветки, чуть с нее не свалился. Глаза сами собой начали бегать по земле, в поисках Крафта, что вот-вот должен выйти из-за кустов и помочь. Я же знаю, как этот троп работает. Это просто проверка от учителя. Но я не готов, телекинез не помогает. Аура демонского тигра-зебра с рогами подавляла любые попытки воздействия. Воздух. Контроль воздуха. Выдал вариант паникующий разум. Основа заклинания появилась в моей ауре, поддерживаемая вызубренной до рефлекса формулой в разуме. От страха я влил едва ли не половину своего запаса маны, и каст сорвался. Аура Крафта раскрылась подо мной ровно в тот момент, когда я сорвался с ветки. Миг растянулся в десяток секунд, позволив во всех подробностях разглядеть, как взмах хвостом, на котором оказалось огромное лезвие, срезает полуметровую ветку ровно там, где я засел. Контур вокруг Крафта на миг слово дернулось, а потом приземление все заглушило. Лишь позже я осознал, что, во-первых, тело рефлекторно свернулось, так что шанс выжить был, во-вторых, меня поймал эльф, в-третьих, то дымное облако за стволом дерева и есть чуть не убивший меня монстр. Глухой взрыв ударил по разуму с запозданием на пару секунд, а Крафт, кулак которого и стал источником звука, уже присел рядом со мной с теплой улыбкой на губах. «Ну круто же, пис, КХМ, прости, просто ты сильный». Ругательство чуть не сорвалось с губ, но я резко оборвал себя. Крафт просил не портить речь, я не собираюсь. Подняв голову, осмотрел истоевающий труп огромного монстра, похожего на тигра, чья голова просто отсутствовала. «Да, теперь уж точно нет». «Ага», — довольно улыбнулся эльф, подавая мне руку. «Неплохо для первого раза, Хайст». «Неплохо», — эхом откликнулся я. «Неплохо, да». Резкий отток половины всей энергии и без того не был слишком приятным, а тут и адреналиновый отход нагнал. Тело онемело, пальцы пропали из восприятия, а в голове только одна мысль. «Надо тренироваться». «Конечно надо», — по-доброму усмехнулся Крафт, сам подхватывая мою руку, но уже не сегодня. «Пора возвращать тебя учителю». «Понял», — ответил ему, позволив одним рывком положить себя на ноги. «Дашь темп, пора бы научиться и без него», — хмыкнул он, но все же, зашагав в сторону нашего лагеря, принялся монотонно повторять привычные цифры. Мое дыхание подстроилось под них, с каждой секундой все больше успокаивая получивший значительную долю стресса организм, а в голове весь оставшийся день эхом отдавались последующие слова Крафта. «Хорошо, что ты не сдался, а ведь и вправду, что было бы, если вместо «надо тренироваться» я решил, что нет, даже не хочу это думать. Для магов этого мира мысли слишком реальны, чтобы рисковать». Глава 5. Фундамент. 1411 год от основания империи. Конец лета. Восход. 12 лет. По возвращению в дом меня встретил камень, летящий в лицо. Восприятие поймало растворившийся в воздухе конструкт, сопровождающий породу. Заклинание телекинеза сложилось само. Формула в голове, структура маны в ауре проявилась за мгновение, а энергия, словно под давлением, влилась в нее. Телекинез давался мне крайне хорошо. Небольшой импульс, и мое представление мира воплощается в реальность. Возможности и желания совпадают, отклоняя атаку. «И зачем, учитель?» Спрашиваю, все так же спокойно шагая в сторону входа. Камень с гулким звуком попал в землю за спиной. «Проверить тебя, Вестима», — пожал Лерхер плечами, с улыбкой кивнув Крафту. «И как?» — научился использовать свою чувствительность. Я кивнул ему, и уже встав рядом, приветственно поклонился, получив поклон в ответ, на пару градусов меньше, чем у меня. Что было дальше, меня не особо интересовало. Взрослые наверняка собирались напиться, а я был отправлен в душ спать. А я дурак, что ли, спорить? Мне же 11, алкоголь противопоказан. Да и не пью я, чего уж там. А утром происходили проводы Крафта. На душе было одновременно и грустно, и такое ощущение, что свет ауры Крафта грел лучше, чем восходящая над деревней звезда. Если честно, такого открытого и одновременно приятного в общении разумного я, если в жизни и встречал, то не помню. Собственно, именно поэтому, чтобы попрощаться с эльфом, я его и пригласил в свою комнату. Он тут был не один раз, тренировки на чуткость сна никто не отменял, но ни разу не сказал что-то про повешенные на стене картины, те, в которых нарисованы его сородичи, Зири и Фририн. И если с последней он может и не знаком, то вот с Зири, как бы то ни было, наверняка встречался. Все же маловероятно, что за пару тысячелетий на одном континенте две не самых последних персоны не видели друг друга хотя бы мельком. Крафт, можно вопрос, несмотря на то, что в моральные качества эльфа я верил как бы не больше, чем сам в самого себя, нервишки подергивались, а не видеть всю теплоту и благопристойность такого разумного в его ни разу не скрытой ауре, сложно. Для меня сложно, хотя учитель ничего такого и не ощущал, даже стоя с ним вплотную. Интересно, почему Ферн, магесса из будущего, что смогла почувствовать колебания в ауре самой Зири, живого гримуара, не увидела это при первой встрече. Крафт скрывал ее, или она не сосредотачивалась? Вопросы. А в то, что моя чувствительность превосходит без сомнения одну из самых гениальных магов в истории, я совсем не верю. Валяй, Хейст, Крафт, прямо у меня в комнате, продолживший утреннюю разминку, кинул на меня любопытный взгляд. Поймал я его прямо в процессе приседаний, которые и перенеслись в мою комнату. Учитывая, что застать начало его тренировок я так ни разу и не смог, а сам эльф успел покрыться испариной, один из существ, что в прошлом звался спасителем мира. Мне не удается представить, сколько усилий на протяжении тысячелетий он тратит на поддержание формы, а еще каких высот он достигал на пике сил. Да блин, будь это возможно, я бы вовсе все бросил, навязываясь к нему в компаньоны. Все же даже Химмель, будущий сильнейший воин мира, собрал себе поте из лучшего пользователя магии богини этой эпохи, самого крепкого гнома из ныне живущих и фактически одного из пяти сильнейших магов из известных всей век. А Крафт справился со спасением мира в группе из двух разумных, его и клирика, чье имя история, к сожалению, не сохранила. Впрочем, он его и не скрывал. Вурдик – достойное имя для достойного человека. Человека, что и, фактически, поставил Крафта на путь веры. Вурдик – с ним. Достойный. Собравшись с мыслями и духом, я перебил размеренные вдохи приседающего своим вопросом. «Крафт, ты же видел мои картины?» «Ну да», — коротко кивнул он, все так же улыбаясь. «Мило, у тебя нет вопросов про них?» — протянул, тщательно выбирая слова. «Есть, конечно», — он хмыкнул, прямо посреди упражнения сместив баланс, чтобы упасть в позу для отжиманий. «Сядешь на спину?» Я привычно занял место его утяжелителя, все же решившись сказать следующее. «Так хочешь спросить?» Мир мерно поднимался и опускался, а Крафт подо мной, словно вообще не чувствуя разницу после моей помощи, все так же занимался с идеальной техникой. Раз, два, три, четыре, так, пока через десяток секунд он все же не задал вопрос. «Ты видел других эльфов?» И сразу же добавил: «Я видел одну лет 300 назад. Думал, что наша раса уже вымерла». Он говорил с любопытством, без какого-то негатива. Он на моей памяти вообще никогда не позволял себе негатив. Завидно, если честно. «Частично ты прав», — задумчиво начал, прикидывая, какую из версий давать. «Я их видел лет 15 назад. Вариантов того, что рассказывать, было много. Но все одно, мысли сходились к правде. Не мне лгать такому разумному, как он. Я не просто не смогу, просто морально не имею права, даже если Крафт молчаливо дал его мне, не замечая мои намеки». «Вот оно как», — не сбившись с темпа, проговорил он. «Интересно». И снова никакого изменения в ауре. «А потому я позволю себе спросить то, что хотел уже очень давно. Ты же понял, что я не просто ребенок?» «Конечно». «В первую неделю», — легко подтвердил он, следом сразу же спросив: «Пойдем на разминку?» Это намек на то, что ничего рассказывать не нужно. Подумалось мне, пока я сам молча последовал за ним. Мы вышли к тренировочной площадке, словно никакого разговора и не было. Я приступил к динамической разминке, пока эльф взялся за подтягивание. Прямо посреди движения, разогревая суставы и мышцы, я поднял другую тему. «Как ты думаешь, есть у меня шанс не умереть на войне? Лучше не лезь в нее. И вообще, хах, к демонам», — посоветовал мне Крафт где-то на 20-м чистом подтягивании. «А если другой возможности не будет, постарайся не выпячиваться на службе, не совершать ничего, что помешало бы естественному ходу войны». Одновременно с моими словами по спине прошла морозная волна мурашек. «Знаешь, только сейчас, на 30-м подтягивании, перейдя на силовые выходы, он, кажется, удивился». «Да, а сам, Зири, понял. Тогда лучше молчи». Я кивнул. Повисло молчание. И действительно, ситуация была достойна молчания. Все же, судя по тому, что мне только что подтвердил Крафт, ситуация действительно страшная. Вся грядущая война – это просто игра между героем Юга и Шлахтом. Битва их разумов и способностей. Первый – сильнейший человек, вполне возможно, что и в истории, а второй – правая рука самого короля демонов. И оба обладают одной крайне невероятной, недостижимой для всех остальных способностью – предвидением. Фактически говоря, вся война между человечеством и демонами, с первого дня до самого конца, шла по их плану. Они могли, судя по всему, видеть линии будущего минимум на век, но учитывая, что таких вот сдерживающий фактор был с каждой стороны, в итоге они неминуемо столкнулись. Демон Шлахт со всеми мудрецами разрушения, сильнейшими генералами короля демонов, вышел на битву с одним единственным героем Юга. Это был их гамбит, текущая временная линия, своеобразный компромисс между ними, который обеспечивает выживание обеих рас. Естественно, оба предсказателя постарались унести своего противника с собой в могилу. Успешно, как понятно, демоны потеряли серого кардинала и трех из семи сильнейших единиц, а люди – одного из самых достойных своих представителей. И мне даже не удается представить силу героя Юга, чье имя нам даже неизвестно, что смог в битве сразу с восемью самыми опасными демонами этого века не только добиться своей цели, но и забрать с собой четырех из них. А ведь та же группа героя Химмеля, что в итоге победила короля демона, состоящая из Фририн, называемый многими вторым сильнейшим живущим магом, при поддержке трех идеально сработавшихся и находящихся на пике своей мощи разумных, одолела только трех в битвах, предположительно, 4-1. Притом одна из мудрецов просто убежала, поняв, что проигрывает. То есть за войну падет 5 мудрецов, 2 оставшихся скроются каждый в свой угол, преследуя свои цели, о которых я кое-что все же знаю. Но это дело крайне неблизкого будущего, и совсем не моего уровня сил. Тогда либо ты уже учтен, либо просто не представляешь ценности, честно ответил Крафт, сбив меня с идущих на повтор мыслей. Действительно, протянул я, сам примиряясь к любимому месту для приседаний. Крафт, как мне отблагодарить тебя? Он, совершив уже 20-й силовой выход, так и остался сверху, на вытянутых руках. Подумал пару секунд, и прямо так и пожал плечами. Просто будь хорошим человеком. Попробую, со вздохом ответил ему, переходя на отжимания. Так время и пронеслось, пока, наконец, не проснулся учитель. Кригер обещал проснуться разве что к полудню, так что Крафт, уже успевший с ним попрощаться, не планировал его ждать. Собственно, я знал, что эльф не склонен к долгим прощаниям, так что запланировал кое-что заранее. Уже после плотного завтрака, что я поставил на троих, Крафт закинул свою рясу на плечи, повесил котомку за спину и вышел из дома. Там его я и ждал, уже выставив картину, которую рисовал в свободное время по вечерам, до момента, когда нужно было опустошить резерв и засыпать. «Крафт, подпишешь картину?» «Что-то новое, Хейст», как и всегда с нотками неопознаваемой, но четкой доброжелательности в голосе отозвался эльф. «Да», просто ответил ему, поворачивая полотно лицом к нему. На лице мужчины появилась улыбка, а потом он, неожиданно для меня, коротко рассмеялся, быстрым шагом подойдя ко мне. Его широкая пятерня, вполне способная обхватить мой череп, опустилась на отросшие волосы, растрепав те. Сам же Крафт принял переданную перьевую ручку, с широкой улыбкой подписав своим именем картинку под своей фигурой. «Планируешь показать это и ей?» — с веселым хмыком уточнил он, возвращая довольно дорогую пищевую принадлежность. «Да», улыбаясь точно так же, как и он, широко издали пакостного ожидания, кивнул ему, «убьет, не должна», с еще одним коротким смешком отмахнулся он, отнимая руку от головы, «ну, увидимся, пацан, надеюсь», проговорил развернувшейся фигуре, повторив, «надеюсь». Почему именно сейчас эта встреча показалась такой мимоходной, словно эти 5 недель пролетели так же быстро, как пролетает день, наполненный рутиной. Встретимся через несколько веков, наверняка нам будет что рассказать друг другу. Вот что Крафт как-то в будущем скажет, Фририн, а вся моя жизнь, обе моих жизни для этих эльфов так, денек отвлечения от дел. Просто интересное развлечение в мире, не радующего жаждущего таким количеством интересной информации, как того хотел мой разум после перерождения. Просто интересная книжка на пару вечеров. Да, странно так думать о всей своей жизни, как и десятки часов интересного контента, для наполнения серого мира хоть какой-то интересной историей. Еще раз вздохнув, развернулся, уходя в дом, и уже в своей комнате, повесив картину на стену, уселся на кровать, в задумчивости уставившись на нее. Три эльфа, знакомых мне эльфа, существа, собравшие наибольший доступный мне объем информации в мире, почти бессмертные и могучие до той высоты, что я пока что не могу вообразить, как можно достигнуть этого уровня. Но, Фламми была круче вас, Фририн, провожающая в последний путь Изерии живой гримуар, ухмыльнулся смотрящим на меня с холста эльфийкам. Они смотрели на меня с вызовом, с высокомерием, с полной уверенностью в своем превосходстве, нагло и дерзко, просто по факту того, что могут позволить себе века обучения. Ну и хорошо, накручивая себя все больше и больше, прошептал про себя: может, я и не смогу дойти до вашего уровня, но чем удивить, уж точно найду. Мотивация, вера и эмоциональная накачка для мага важна почти столько же, как и воображение. И как показал это опыт с зельем, я могу поставить их на свою службу так же, как и любой другой аспект силы, развития мага. С такой накачкой я и вышел наружу, прямо на ходу формулируя в ауре сразу два заклинания контроля ветра, потому что смог представить себя делающим это. Возможности, усиленные эмоциями, нагнали желание. Учитель рассказывал, что маг развивается с годами. Год за годом он развивает свой резерв, силу магии, чувствительность, контроль и воображение, веру в себя и воображение. Путей для этого многие десятки, даже больше. Можно сказать, что у каждого наделенного даром свой путь, уникальный в деталях, хоть и сходящийся в основах с другими. Но основы на то и основы, чтобы помогать поставить крепкий фундамент, на котором возможно развивать будущую башню величия. И вот, у меня был уникальный опыт, когда внешний толчок помог развить одну из первооснов силы мага. То зелье, что дал мне учитель, оно помогло мне расширить разум и воображение, позволив представить себя тем, кем я являюсь, но не способен воспринимать. Не был способен, если говорить точнее. Не следует ли из этого то, что если этот метод сработал однажды, то может сработать и в будущем, там, где у меня будет нужда в преодолении узкой точки в развитии? Частично эту теорию подтвердил и недавно проведенный эксперимент, тот самый, с накачкой эмоций от картины. Хоть я и смог поддерживать это состояние лишь на протяжении 10 минут, но было такое ощущение, словно за этот десяток минут воображаемого боя с Фририн Хеслайер, убийцей и палачом демонов, в котором ее статичная фигура, на большее не хватило воображения, не применила ни одного заклинания, дала мне больше, чем пару часов интенсивных упражнений. А еще, возможно, медитация помогла мне добиться понимания еще одной детали своей личности. Крафт учил меня медитации, не только боевой или успокаивающей, но и классической, думаю. Способности уходить в себя, разбирать мысли и мотивацию, повышать осознанность и концентрацию, то есть следующий уровень развития столь любимому русской душе самокопания. Медитация же, в моем представлении, должна помогать восстанавливать истощенный магический резерв. Ведь это же логично: магу нужно восстановить ману, он медитирует. Магу нужно что-то обдумать, он медитирует. Магу нужно что-то продумать или рассчитать, он медитирует. В общем, рецепт прост: у мага есть проблема, он медитирует. И вот именно в вечерней медитации, которой я занимался для успокоения тела и разума перед сном, я внезапно кое-что осознал, уловил детали, что ускользали от моего внимания все это время. Сотни и сотни книг, в которых была магия, что я пропустил через свой разум, возможно, оставили в нем достаточно глубокий след, что смог повлиять на мое развитие в нынешних условиях. Чтобы развивать резерв, нужно опустошать или доводить его до близкой к этому отметки на регулярной основе. Для развития контроля над маной ее применяют точечно либо вне заклинаний, прямым управлением. Некоторые маги черпают силы из эмоций. Гнев усиливает разрушительные заклинания, страх помогает с иллюзиями, а любовь может быть источником исцеляющих чар. Однако сильные эмоции могут сделать магию нестабильной. Магию часто сравнивают с физической тренировкой. Как мышцы требуют нагрузки, чтобы расти, магическая сила растет только через упорную работу. С опытом маги не только увеличивают силу, но и учатся расходовать магию более эффективно. Опытный маг может создать мощное заклинание с минимальным использованием энергии, в то время как новичок потратит больше, чтобы достичь того же эффекта. Для более сложных и мощных заклинаний маги используют ритуалы, требующие времени, подготовки и материалов. Маги могут резко развиваться в кризисных ситуациях, когда вынуждены использовать магию за пределами своих возможностей. А еще есть то, что некоторые маги намеренно накладывают на себя ограничения, например, не используют сильные заклинания или запрещают себе определенные школы магии, чтобы развивать свои навыки в более сложных или тонких областях. Именно последняя мысль меня и выкинула из состояния медитационного раздумья. Я сразу же вспомнил Ферн, потенциально сильнейшего мага среди людей, и ее учительницу Фририн, что почти все их путешествие запрещало той пользоваться чем-то сложнее обычной атакующей магии и стандартного защищающего барьера. Конечно, эта магия в мой век пока не существует даже в виде прототипа, но сам факт ограничения для развития зацепил разум. А потом пошли еще эксперименты. Я действительно лучше восстанавливал ману во время медитации, упоминания о чем-то подобном никогда не видел учитель Лерхер. Я развивал свой резерв путем сливания того почти в ноль, несмотря на убеждение магов этого мира в то, что комплексная сила мага растет только натурально, через, собственно, комплексное применение магии. Я обратился к своим записям. Уже почти замыленная память не позволяла мне помнить такие мелочи. Бой Фририн с аурой, демоном, демонессой, если точнее. Последняя владела артефактом, что позволял брать под полный контроль любого, чей запас маны в моменте был меньше, чем ее. Когда она хвасталась перед эльфийкой, произнесла: «Я демон, что прожил более 500 лет». Фририн ответила: «Перед тобой маг, что развивался больше 1000 лет. Четко, сильно и мощно, ультимативно». Фририн оказалась сильнее. Она крайне умело скрывала свою ману, ее козырная способность, что и позволило стать самым смертоносным убийцей демонов в мире, и к которой я пока едва могу притронуться, чем и обманула ауру, заставив применить свой артефакт, буквально отдавая свою судьбу более сильному магу. Итак, какой вывод можно сделать? Игнорируя тот момент, что сейчас по свету бродит демоница, которую при определенных условиях можно заставить применить на саму себя майнд-контроль, конечно, она, конечно, красавица, но демонесса, а в этом мире с ними сложно. Я даже не уверен, что у них есть необходим КХМ, не об этом. Итак, возраст мага напрямую равен его силе, и ограничения, судя по всему, почти отсутствуют. Как бы моя душа, заверенная предыдущим окружением, что мир к попаданцу в гостях должен относиться по-особенному, в то не верила и не хотела, я должен полагаться на более твердые основы, а именно, маги развиваются всю жизнь, а у меня есть инструмент для того, чтобы развиться быстрее, чем то мне положено природой. Вот только стоило мне осознать это различие между мной и обычным магом, как в тот же день я уловил изменения. Мои читы потеряли здравую долю своей эффективности, и это мне крайне не понравилось. Какой уважающий себя маг откажется от возможности безопасно ускорить свое развитие? И тут мне вспомнилось то, о чем говорили потенциальные и действующие маги первого класса во время своего экзамена. Сейчас, конечно, такого ранга нет, это классификация далекого будущего. Классификация, что введет, скорее всего, самый знающий древний маг из ныне живущих, Зирия. Как раз она в будущем и будет основателем континентальной гильдии магов, что придет на замену той лоскутной системы структур, объединяющих магов в группу. И она же признает говоривших это магов в качестве лучших среди лучших. Сотворить можно только то, что можно визуализировать. То есть при достаточной силе воли, воображении и вере в себя, маги действительно могут творить невозможное. Маги же первого ранга – это те, что смогли сотворить невозможное. Живущие когда-то в будущем подтверждения моих зыбких, как память о них, теорий. Воистину, один урок у мастера ценнее 1000 книг, или, перефразируя, один разговор с мудрецом стоит 1000 часов размышлений. Мудрость знающего – это ключ к дверям, которые он сам не успел открыть, шепотом проговорил про себя, стараясь не спугнуть мысли. Это значит, что вся магия и заклинания, которые создаются, созданы людьми, которые могли себе представить, что они делают. То есть могли представить себя применяющие их через формулы или могли применить их до перевода в вид формул. Вопросы вновь множатся, а ответы? Нет, вместо ответа у меня есть знание. Магия в этой вселенной способна перевернуть мир с ног на голову. И она основана на том, насколько человек изобретателен и креативен, насколько он уверен в себе и сколько у него магических сил. Изобретательность, воображение, уверенность и энергетическая сила для применения этих качеств. то есть из 4-3,5 основ, что я вывел для себя, подкрепленных уровнем знаний мага, его арсеналом заклинаний и опытом, жестко ограничивает меня только мой запас сил, резерв, сила магии и контроль над ним, если смотреть на это понятие глубже, а остальное можно либо наработать, либо обойти, я же один раз смог, правда, это факт, четкая вера в душе, подкрепленная прошлыми действиями, так почему я не смогу повторить что-то такое, нужно ведь всего лишь накопить больше знаний, и те самые двери откроются передо мной, двери к развитию, преодолению выделенного мне богиней потенциалу. Академия. Все сводится к академии, знаниям и возможностям, что она дает. Нужно готовиться к поступлению. Чем скорее, тем лучше. Я вышел из медитации. Простое, изящное, величественное. Ответ, который все это время был где-то рядом, но скрывался, ускользал, как песок времени, самого большого моего ограничения, сквозь пальцы. Черт, если бы у меня было столько же времени, сколько и у эльфов, чего бы я смог добиться, но к сожалению это ведь, хех, мечтание о невозможном, не правда ли, но сейчас, мир вдруг показался ярче, словно в темном туннеле, освещенном полученным мной даром, в самом конце загорался ярчайший прожектор, новое солнце, словно аура Крафта, яркое, мягкое и теплое, не способное навредить, а лишь провести за собой к свету, вот что встретило меня по пробуждению, я был в восторге, я чувствовал себя, как путник, наконец дошедший до вершины горы и увидевший бесконечные горизонты, что открылись под его ногами. Я сидел, погруженный в тишину своей комнаты, простой, маленькой комнаты, со стены которой на меня смотрели буквально олицетворение того, чего я хочу достичь, усмиряя меня с еще более высокой вершины, но существованием доказывая, что туда есть путь, его просто нужно найти. Я сидел, как крошечный мотылек перед огнем, огромным и прекрасным настолько же, насколько же и далеким от меня. Дрожь прошла по моим рукам, когда я попытался ими двинуть. Мир вокруг стал другим. Цвета были ярче, воздух гуще, звуки наполняли меня до самых глубин. Это было привычно. Это всегда происходит при выходе из медитации. Но в этот раз кое-что изменилось. Дрожь рук была от возбуждения. Если и было в этом мире что-то, что заставляло мое сердце гореть пламенным мотором, а кровь кипеть, разжигая то, так это магия. И лишь встав, покачиваясь от головокружения и слабости, что неожиданно навалились на меня, осознал, что наступило утро. Сумрак вечера, в котором я приступил к привычной медитации, уступил место бледному свету рассвета, видного через плотно закрытые ставни окна. На миг все вокруг показалось одновременно далеким и чужим. Голова тяжелая, а мысли запутались, будто их связали между собой тяжелыми узлами. Веки были свинцовыми, а мышцы гудели, как перетянутые струны. Через еще один миг обнаружил себя в кухне, а перед собой четыре пустых деревянные тарелки, видимо, некогда с едой и целый глиняный кувшин примерно на литр, в котором еще оставались следы того, что совсем недавно он был полный. В тот момент, откинувшись в сиденье и вновь проходя уже трезвым разумом по всем воспоминаниям, я вспомнил еще одну деталь, на моменте про ауру и майнд-контроль, видимо тело наконец начало входить в активную фазу переходного возраста, в голове даже появилась картина той демоницы, по-настоящему демоницы, порочной и красивой, красивой и смертоносной, такой же, как и одна безумная девушка из будущего по имени Юбель, которую называют горячей как раз из-за ее необычной природы и опасности тысячи фанатов, так отставить. Появившуюся энергию лучше направить доход на искусство. Мне, как любому художнику, захотелось ту зарисовать во всей красе, как подобает художнику фанартов. Только нужно выбрать один из появившихся на порыве вдохновения образов. А еще, эксперимент прошел успешно. Небольшие дозы алкоголя перед сном действительно могут стимулировать работу разума, расширять рамки. Очень интересненько. По-видимому, учителю придется углубиться в один специфический раздел алхимии. Глава 6. Альма-Матер. 1411 год от основания империи. Середина осени. Восход. 12 лет. На самом деле после ухода Крафта мало что поменялось в моей рутине. Единственное различие в том, что и сейчас, отдыхая у себя в комнате после спарринга с Кригером, я все возвращался мыслями к тем урокам, что он мне преподал. Действительно, с каждым месяцем, прошедшим с того момента, как я остался на попечении Лерхера с периодическими наскоками решившего занять себя за мой счет Кригера, я все дальше осознавал, насколько ценные они были. Даже не говоря об основах рукопашного боя и владения клинком на самом минимальном из возможных уровня, его советы по развитию и техника медитации стабильно показывали себя нереально полезными. Не знаю, работало ли так все в моем предыдущем мире, там я не был знаком с методиками медитации, будучи больше материалистом с запечатанными в сердце мечтаниями, но сейчас, такое ощущение, что мой мозг улавливает все намного лучше, чем когда-либо тогда. Может, из-за того, что тогда я был за десяток лет от того возраста, что в 20 называл старостью, но учеба реально давалась мне значительно легче, чем я помнил. Кончено, я бы не назвал себя гением, и отсутствие какого-то великого демона за окнами это вполне доказывает сколько-то, но одаренным парнем, почему бы и нет. После же того разговора о моей необычности же, я ощутил, словно стягивающая грудь тугая веревка развязалась, дав дышать намного свободнее. Даже если ничего объективно не поменялось, сам факт того, что мы с Крафтом смогли провести разговор об одном демоне-предсказателе, что мне дали это сделать, не задушив где-то в детстве, уже многое говорил. Как минимум тут было два варианта. Либо я не представлял демонам никакой угрозы, либо меня потенциально прикрыл герой Юга в альтернативных ветках развития, не дав лапам Шлахта дотянуться до такого хрупкого хиста, либо самый неприятный вариант, обо мне уже подумали, но разобраться решили не сейчас, найдя более удобный вариант в будущем. Неприятненько. Ощущение того, что над линией твоей судьбы стоят два существа, буквально решающих судьбу мира в своеобразных 5D-шахматах между собой, а ты, такой слабый и слишком много знающий, можешь просто ждать и надеяться, очень неприятно. Много знаешь, либо будь готов защищаться, либо молчи. Вот только в данном случае даже молчание не поможет. В этом мире знать многое и быть слабым, все равно что ходить с мишенью на спине. Без силы, это путь к гибели. И вот, казалось бы, безвыходная ситуация. Но варианты у меня были. Шлахт наверняка выбирает наиболее приятное для себя и своей расы будущее, с учетом того, что ему придется пойти на компромисс с героем Юга, взаимно убившись об него, так что нужно сделать так, чтобы в нем было выгодно сохранить мне жизнь, или хотя бы прожить в будущем так, чтобы не представлять угрозы. То есть уже сейчас решить, что в будущем не нужно делать ничего глупого и вообще избегать значимых событий, и не менять этого решения даже после смерти Шлахта, ведь тогда он прошлый решит, что такое развитие дел ему не по душе. По-другому можно попробовать скрыться, физически или информационно. Чем меньше он знает или узнает обо мне, или чем меньше моя роль в значимых событиях, тем выше шанс, что он просто не учтет некоего хиста в своем выборе. Еще есть сомнительный вариант того, что я ключевой элемент некого более важного сценария, который он не может убрать без ущерба для себя. Это даст мне защиту, особенно если в этом будет заинтересован герой Юга. И кстати о нем, только недавно, пару дней назад, до нас дошли очень интересные слухи о произошедшей на фронтире, ближайших территориях северных земель, бойне. Это места, буквально кишащих монстрами и нередкими демонами, и не далее, чем месяц назад там снова показал себя наш, человечество, герой. Группа демонов позволила себе наглое нападение на один из городов севера, в котором по совершенной случайности, конечно, оказался сам герой. Притом, если верить слухам людей, что, не выходя из города уже пару лет как, едва ли не лично это видели, он решил устроить страже проверку как раз перед нападением. Город удалось спасти, как и большую часть населения. Вот только среди потерь оказался маг старой закалки, лидер отделения гильдии тех земель. И вот эта новость дала мне пищу для размышления. Их общие планы сейчас выходят к моменту стычки. Я не знаю, когда начнется война, хоть Крафт и давал от 3 до 10 лет, но Шлахт умрет примерно в ее начале. Все, что он сделает до того момента. Если, конечно, не считать отложенные действия, скажем, через подчиненных или даже, может быть, людей. С того момента, фактически, у него не будет контроля ни над чем. Но это не меняет того факта, что они с героем Юга пришли к незримому, молчаливому консенсусу насчет судьбы мира, и это станет, потенциально, безоговорочным путем развития того самого мира, что выльется в события актуальных лет аниме. И вот, я пришел к выводу, что сейчас идет финальная подготовка к закату их жизней. Выбиваются с доски фигуры со слабыми позициями, как тот опытный маг, как дети с потенциалом убить сотни демонов, вырезанные вместе с их деревнями. как матерые воины пропадали в изведанных лесах, да так, что молва доходила через редкие караваны даже сюда. А ведь именно такими защитами на южных землях, собственно, герой юга и прославился. Значит, по логике, руки Шлахта на центральных землях коротки. Лучший выбор – оставаться тут. Оставаться тут, учить магию и надеяться на обладателя самых шикарных усиков этого мира, героя юга. И почему все так сложно? Жалобно протянул, морально готовясь к тому, чтобы встать с кровати. Не особо приятные размышления к мотивации идти заниматься магией. Кажется, я переоценил свою мотивацию и силу воли. Как всякие попаданцы вообще держат такой бешеный темп, чтоб их, у них по 5 жил на тело или воля с колокольчиками из титана. Я всего 3 с чем-то месяца поддерживал наиболее эффективный темп тренировок, а сейчас даже встать с кровати для продолжения дня по графику уже кажется отдельной пыткой, этакой психологической, отравляющей душу ядом слабости, медленно и верно. Взгляд обратился к крайней моей картине, и я все же нашел в себе силы встать. Подкрепил волю обещанием бросить мазохизм к понедельнику. Все же, если это работает универсально и безотказно, так почему не применить прием в свою пользу? В итоге тренировка прошла вроде бы как надо, да только было такое ощущение, что ой да что я, ощущение, что лучше бы пошел пинать баклуши у деревенского мастера по дереву, чем пытался улучшить контроль до контроля 3 заклинаний ветра. Все равно ведь на моем уровне что-то, бессмысленно, что это. Какой толк в том, что смогу поддерживать в ауре сразу 3 активных конструкта, если продержусь так секунд 10-20 активного применения, чтоб его. Короче, именно в этот день я и плюнул на все, подойдя к Лерхеру, что в последнее время только и занимался заказами и контрактами на относительно сложные зелья, оставляя всю остальную мелочевку на меня. Сейчас осень, поэтому закупки немного изменились. Впрочем, не намного. Настой бодрости, считай просто энергетик на натуральных ингредиентах, противопростудный отвар из-за спада температуры, легкие обезболивающие настои, способные помочь деревенским с головной или зубной болью, с растяжениями или царапинами, смотря от чего заказывали, средства от насекомых и против поноса, самое жестокое, что у меня есть в арсенале. Что уж говорить, что иногда у нас заказывали простой успокаивающий чай. Ага, самый обычный травяной чай, разве что с небольшим применением магии в нем. Бытовые чистящие растворы, более узконаправленные для кузнецов, дубильщиков, мастеров по дереву и других специалистов. Ну и где-то 5 видов алхимии для ухода за собой и гигиены. В общем, алхимик при поселении без дела не останется никак, разве что доход не сказать, чтобы особо значимым был. С учетом того, что моя плата за такие вот услуги шла прямо к лихту, едва покрывая половину месячного долга, понятно, почему все специалисты стремятся либо к фронтиру, либо просто к крупным городам. Лучшие деньги делаются там, где либо этих денег много, либо идет война. В этот раз я просто без слов присоединился к учителю, взяв на себя ассистирование. Час пролетел быстро, без особых разговоров. На улице начало темнеть, когда эликсир под пафосным названием «Неугасимое пламя» наконец оказалось разлито по 10 крупным, увесистым флаконам. Довольно полезный рецепт, на самом деле, позволяет огню гореть дольше и ровнее, не требуя лишнего подбрасывания топлива. Достаточно добавить немного в очаг или кузнечный горн, и пламя сохранит будет поддерживать стабильную температуру в течение нескольких часов. Покупают как простые деревенские, так и специалисты. Огонь к началу холодов так-то нужен каждому, хотя цена немного кусается, да. «Понял?» – спросил Лерхер, снимая с себя экипировку. «Я тем временем подписывал этикетки, 9 штук, которые позже надо будет приклеить к тарам. 10-я пойдет в качестве подарка стеклодуву, что и делает для нас эти самые флаконы, так что там ничего не нужно». «Да, учитель», – честно ответил ему, все же негромко вздохнув, «но повторить пока не смогу». Что толку от того, что моя чувствительность позволяет понять, какие процессы проводит сманоучитель, если я просто не смогу сделать это сам. Хотя рецепт я запомнил, это да. Не можешь сейчас, сможешь позже, отмахнулся старик, скидывая с себя довольно тяжелый алхимический плащ. Знаю, легко пожал плечами. Лерхер кивнул, снова призывая свой посох. Опершись об него, он уже хотел было уйти, оставив на меня мастерскую, когда я его прервал. «Учитель, нужно обсудить кое-что. Давай, пацан», – кивнул тот, остановившись в проходе. «Я все еще выписывал название эликсира на 6-й этикетке, не поднимая взгляда на него. «Думаю, что нужно сменить темп тренировок, это первое». «Наконец-то допер», — фыркнул он, — «завтра с утра, после завтрака сядем да подумаем, что еще, когда мне будет лучше всего уходить в академию, можешь свалить уже в следующую весну, скорее всего сможешь потянуть обучение», — задумчиво проговорил он, под конец хмыкнув, добавив, «хотя можешь дождаться и 13-летия, но шутить над тобой мелкие будут без жалости и уважения ко старшим». «Спасибо», — я наконец поднял взгляд, благодарно ему кивнул. Старпер лишь махнул рукой, разворачиваясь. «С тебя полагается», — произнес он, уже уходя, — «старик не забудет о твоих долгах, жди письмо сразу по окончанию всех трех курсов». «Старик может ждать письмо еще в первый курс», — кинул ему вдогонку, и получил ожидаемый ответ. «Не вздумай портить мой отдых от тебя, сопля демонова. Посмотрим», — старый пень с улыбкой хмыкнул, зная, что учитель это не услышит. Следом прислушался к себе, пытаясь определить, сколько у меня маны осталось. Обычно маг это ощущает рефлекторно, но я все же новичок, так что, собственно, не успел наработать себе эти самые рефлексы. И кстати о них, потерял контроль. Донесся крик Лерхера из-за стены, со стороны кухни. «Принял», — крикнул ему в ответ, вновь сосредоточившись, чтобы сжать свою ауру. Один из приемов, даже скорее один из важнейших навыков, которые я знал из первоисточника, — сокрытие маны. И если благодаря своей чувствительности я мог почувствовать эту самую ауру достаточно четко, то вот контроль подводил, не давая двинуться далее. С учетом, что тренировался я в этом направлении всего как месяц, довольно неплохой результат, на самом деле. Ровно 4 недели назад я как раз впервые и смог ступить на тропу нечестного мага. Нечестного по версии демонов, у которых это идет вразрез с психикой вида, в основном, но некоторые люди тоже смотрят на тех, кто применяет фирменные приемы Фририн, унаследованные той от легендарной Фламми. А суть в том, что контроль и сокрытие ауры, или маны, если угодно, позволяет магу, собственно, скрыть свою силу. Это, конечно, довольно большое преимущество, но человеки к такому относятся с долей понимания. И я как раз учусь поддерживать это сокрытие, как предки, за тысячелетия назад, завещали одной эльфийке-ученице, на постоянной основе. И, стоит сказать, что это мне криво-косо, но все же удавалось. Это Крвана, с дрожащей вокруг силуэта аурой и необходимости в концентрации, но все же, абсолютное сокрытие, по-моему, покоряется лишь избранным. Какие-то следы все же остаются почти всегда. Опять проблема в отсутствии наработанного рефлекса, да. А еще, я серьезно нацелился стать этим самым избранным. Ради искусства и из-за сознания нужды для мотивации с, впрочем, большего мой контроль пока не позволяет. Тем более замахиваться на уровень самых опытных магов континента, что способны держать ауру под таким контролем, что без их желания их смогут прочесть разумных 5-6 на всю планету, и то если брать цифры просто из воздуха, на веру. А ведь есть еще и техника подавления ауры, когда ее не скрываешь, а как бы подавляешь, искусственно снижаешь природно показываемую миру мощь своей магии, до того предела, что тебе нужен. Именно этот прием считается грязным, по очевидным причинам. Все же в боевых условиях это несколько похоже на то, что матерый воин наденет лохмотья и скроет физическую форму, допустим, какой-то иллюзией, для того, чтобы найти себе изначально более слабого противника, или же вовсе сам провоцируя его на начало боя. Но все же это считается не слишком общественно допустимым поведением, больше не из-за возможности проворачивать такие вот игры, может, вызов на дуэль с крупной ставкой заведомо слабого противника. Хуже всего это воспринимают из-за психологии магов. Для них, в чем я тех абсолютно понимаю, магия – часть их самих, их гордости – одна из основ личности. И вот, скрывать ауру – доказательство годов работы, таланта и везения, для них схоже с тем, что здоровый человек начнет притворяться больным, вовсю пользуясь для достоверности гримом и другими сторонними средствами. Словно тренажерная крыса, не желающая показывать свое тело, скованное буквально днями, проведенные вместе, где основная деятельность – мазохизм и причинение дискомфорта самому себе. И все это лишь для того, чтобы, собственно, в будущем получить более приятное взгляду тела и лучшее здоровье. И вот, исходя из этой аналогии, любой маг, когда не воздействует на свою ауру, естественным для большинства существ этого мира образом светится ей на многие десятки, а может и сотни метров вокруг. Точно так же, как мускулы тренированного человека так или иначе бросаются в глаза, когда тот одет не вскрывающие те одежды. Так что сейчас я лишь на первом шаге. Вокруг меня, даже когда я краем сознания держу концентрацию, все еще плещется заметная аура. Магическая сила моя и так довольно скромная, так что это дается, по словам учителя, относительно легко.